Книга четвертая. 1950. Адажо Анданте Аллегро. Время пролетело как одно мгновение. Так 21 июня 1950 года граф Александр Ростов ответил Василию на его замечание о том, как Софья выросла. Да, время с той поры, когда Софье было 13, до ее 17-летия, пролетело незаметно. Кажется, что еще вчера она как заяц, как чертенок, носилась по лестницам и внезапно превратилась в умную и красивую девушку. Когда Софье было 13 лет, графу казалось, что она очень тихая и скромная, и, в общем-то, эти качества характеризовали девушку и теперь, когда ей исполнилось 17. У Софьи были длинные темные волосы с седой прядью в том месте, где она ударилась головой. Девушка могла часами, не шевелясь, слушать музыку в кабинете графа, шить в ателье у Марины и разговаривать с Эмилем на кухне ресторана «Боярский». Когда Софье было 5, граф, может быть, немного наивно, предполагал, что она вырастет темноволосой копией своей матери. И хотя от матери Софья унаследовала четкость мыслей и уверенность в себе, она разительно отличалась поведением. Мать девушки часто выражала свое недовольство тем, как устроен мир, а вот Софья могла иногда считать, что все происходит не совсем так, как хотелось бы, но в целом все идет как нужно, и земля крутится в правильную сторону. Нина спокойно могла перебить человека на полуслове и начать с ним спорить, после чего заявить, что вопрос решен раз и навсегда, а тема закрыта. Софья же давала возможность человеку высказаться и слушала его с такой дружелюбной улыбкой, что собеседник, высказавшись в волю, мог начать сомневаться в правильности своей позиции. Сдержанность. Вот как можно было это описать одним словом. И изменения произошли в мгновение ока. Когда доживаешь до наших лет, Василий, все начинает мельтешить, лететь слишком быстро. Времена года пролетают, не оставляя себе никаких воспоминаний. Как это верно, соглашался консьерж, просматривая заказанные для гостей театральные билеты. Впрочем, не все так плохо, продолжал граф. Если для нас недели несутся, как пули у виска, то на наших детей все, что за это время происходит, производит огромное впечатление. Когда человеку исполняется 17 лет, и он впервые в жизни начинает чувствовать себя по-настоящему свободным, его чувства обостряются. Он четко фиксирует то, что упоминается в разговоре, замечает каждый взгляд и жест. Все это откладывается у него в памяти. Именно в эти годы человек обзаводится друзьями, начинает дружить с теми, кого всегда потом будет рад видеть. Высказав эту философскую мысль, граф огляделся кругом и увидел, что Гриша подтаскивает багаж нового гостя к стойке регистрации, а Гена выносит из лифта багаж отбывающих гостей. «Может быть, все дело в том, что должен существовать какой-то космический баланс?» — продолжил Ростов после непродолжительной паузы. «Все планеты стоят правильно и находятся в состоянии равновесия друг с другом. Возможно, время устроено так, что для того, чтобы нашим детям хорошо запомнился июнь этого года, нам надо как бы отказаться от права самим его запомнить. Мы должны забыть, чтобы они могли помнить», — подвел итог Василий. «Вот-вот», — воскликнул граф, — «мы должны забыть, чтобы они могли помнить». «И как прикажете нам себя при этом чувствовать?» «Расстраиваться, что их минуты являются более насыщенными, чем наши?» «Не думаю. Я не считаю, что в нашем возрасте имеет смысл создавать много новых и долгих воспоминаний. Наша задача заключается в том, чтобы дать возможность жить и чувствовать им. И это, конечно, непросто. Вместо того, чтобы поправлять на них одеяло, когда они спят, и застегивать им пуговицы, мы должны быть уверены, что они все это сделают сами». Может быть, им не так просто жить в состоянии новой для них свободы, но мы должны быть сдержанными, щедрыми и не судить их слишком строго. Мы должны помочь им в начале их жизненного этапа и внимательно наблюдать, а потом с облегчением вздохнуть, когда они откроют для себя ворота в новую жизнь. В качестве подтверждения своих слов Ростов показал рукой на двери отеля и вздохнул. Потом он постучал по стойке консьержа кончиками пальцев. «Кстати, а ты не знаешь, где она?» Василий оторвал взгляд от билетов. «Софья?» «Да». «Я думаю, она в бальном зале с Виктором». «А чем она там занимается?» «Помогает ему натирать пол мастикой перед банкетом?» «Нет, не с Виктором Ивановичем, а с Виктором Степановичем». «Кто такой Виктор Степанович?» «Виктор Степанович Скадовский. Это дирижер оркестра из Пьяцца на первом этаже». Если граф и пытался объяснить Василию, как время в наши золотые годы летит так быстро и почти не откладывается в памяти, как будто их не было вовсе, это был прекрасный тому пример. Через 3 минуты после окончания приятного разговора с консьержем граф уже держал за лацканы негодяя. Этот момент настал для Ростова буквально через мгновение, после того, как он расстался с Василием. Граф не помнил, что натолкнулся на чемоданы, которые нес Гриша, не помнил и о том, что распахнул дверь зала с громким возмущенным криком. Он не помнил, как рывком поднял на ноги этого будущего Казанову, который сидел, соединив свои пальцы с пальцами Софьи. Нет, граф ничего этого не помнил. Но благодаря закону баланса планет и равновесия материи в космосе, этот усатый прощелыга в вечернем костюме должен был все запомнить. «Ваше сиятельство», — взмолился мужчина, которого Ростов держал за грудки. «Вы все неправильно поняли». Всмотревшись в лицо мужчины, граф должен был признать, что действительно произошла ошибка. Это был человек, размахивавший дирижерским жезлом в ресторане «Пьяцца». Но намерения этого человека оставались невыясненными, и, быть может, Ростов пригрел на своей груди змею. На данный момент графу было сложно определить степень коварства планов дирижера оркестра. Ростов держал его за лацканы пиджака и не очень оставлял, что делать с ним дальше. Если вы схватили шельмеца за шкирку, то после этого было бы уместно и логично сбросить его вниз по лестнице. Но когда вы держите человека за лацканы пиджака, то спустить его с лестницы уже не так просто. Граф не успел решить, как ему поступить с нарушителем спокойствия, как послышался голос Софьи. «Папа, что ты делаешь?» «Софья, иди в свою комнату. Нам с господином надо кое-что обсудить, перед тем, как я устрою ему такую головомойку, которую он надолго запомнит». «Папа, ты о чем?» «Виктор Степанович, мой учитель музыки». Граф покосился на дочь. «Повтори еще раз. Кто он?» «Мой учитель музыки. Он дает мне уроки игры на пианино». Так называемый учитель музыки быстро закивал. Не отпуская лацкана в пиджака противника, Ростов немного отклонился назад, чтобы более внимательно рассмотреть мизансцену. Он увидел, что любовное гнездышко, на котором сидела пара, было скамеечкой перед инструментом, а соприкасающиеся руки лежали на клавишах пианино. И граф еще крепче вцепился в лацканы пиджака своего недруга. «Выкладывай свои подлые планы. Ты соблазняешь молодых девушек джиттербагом?» Джиттербаг, популярный в 1930-1950-е годы, танец с быстрыми резкими движениями, напоминающий буги-вуги и рок-н-ролл, относится к группе свинговых танцев наряду с линди-хопом и джайвом. На лице нарушителя спокойствия появилось выражение ужаса. «Да что вы, ваше сиятельство! Клянусь, что я никогда в жизни никого не соблазнил джиттербагом. Мы разучивали гаммы и сонаты. Я закончил консерваторию с медалью Мусоргского и дирижирую в ресторане только для того, чтобы заработать себе на хлеб». Дирижер воспользовался замешательством графа и произнес: «Софья, сыграй ноктюрн, который мы с тобой разучивали». «Ноктюрн?» «Хорошо, Виктор Степанович», — вежливо ответила Софья и повернулась к пианино. «Может быть», — сказал учитель музыки графу и кивнул в сторону пианино, — «если вы позволите». «Да, конечно», — поспешно ответил граф. Ростов отпустил лацканы пиджака учителя музыки и погладил их рукой, словно смахивая невидимую пыль. Учитель музыки сел на скамейку рядом с Софьей. «Начнем», — сказал он. Софья выпрямила спину, положила пальцы на клавиатуру и начала играть. Услышав первые аккорды, граф в изумлении сделал два шага назад. Узнал ли он произведение, которое играла Софья? Он бы узнал эти аккорды, даже если бы не слышал и не видел их 30 лет и совершенно неожиданно столкнулся с ними в вагоне поезда. Он узнал бы их, если бы столкнулся с ними на улицах Венеции во время карнавала. В общем, он узнал бы их всегда и везде. Это был Шопен. Ноктюрн номер 2, опус 9, ми бемоль мажор. Вначале Софья играла очень тихо, как говорят музыканты, пианиссимо, но постепенно заиграла все более эмоционально, с нарастающей силой и выразительностью. Граф сделал еще два шага назад и сел на стул. Ощущал ли Ростов и раньше гордость за Софью? Конечно, ежедневно. Он гордился ею и радовался ее успехам в школе, гордился ее красотой, сдержанностью и хорошим поведением. Он знал, что ее любят все работники отеля. Однако в те мгновения Ростов не был уверен в том, что чувство, которое он тогда испытывал по отношению к Софье, можно было назвать гордостью. В чувстве гордости есть что-то от холодного умствования. «Смотри», — говорит такая гордость, — «я же говорила, что в ней есть что-то особенное. Видишь, какая она умная, видишь, какая красивая. Ну вот, наконец-то ты сам в этом убедился». Но, слушая, как Софья играет Шопена, граф вышел за пределы знаний и понимания и переместился на территорию глубочайшего удивления. Во-первых, он был несказанно удивлен тем фактом, что Софья, как выяснилось, умела играть на пианино. Во-вторых, он был крайне удивлен мастерством, с которым она вела обе мелодии произведения, основную и вспомогательную. Но больше всего его поразила чувственность ее исполнения. Можно много тысяч часов посвятить освоению техники игры и так никогда и не достичь подлинной музыкальной выразительности, этого алхимического соединения понимания исполнителем чувств композитора и передачи их его индивидуальной манерой игры. В этом коротком произведении Шопена чувствуется боль и тоска. Мы не знаем, что вызвало у композитора эти чувства — воспоминания об ушедшей любви, надвигающаяся осень или просто вид стелющегося ранним утром по полям тумана. Мы не знаем, что вызвало в Шопене эти чувства, но именно они звучали в музыке, которая раздавалась тогда в бальном зале отеля «Метрополь» через 100 лет после смерти композитора. 17-летняя девушка могла играть с такой выразительностью только в том случае, если сама испытала чувство утраты и душевные муки. И у графа оставался один вопрос. Что пережила девушка для того, чтобы узнать эти чувства и вложить их в музыку? Софья была уже где-то на середине произведения. Виктор Степанович повернулся к Ростову и приподнял брови. Выражение лица музыканта, казалось, говорило: «Нет, вы можете в это поверить? Вы способны оценить, как она играет?» Потом он снова повернулся к пианино и перевернул нотный лист, словно он сам был учеником мастера. После того, как замолкли последние аккорды, Ростов на несколько минут вышел из зала вместе с Виктором Степановичем, чтобы перед ним извиниться. Потом граф вернулся и сел рядом с Софьей на банкетку около пианино. Они некоторое время молчали. «Почему ты не сказала мне, что учишься играть на пианино?» — спросил граф. «Я хотела, чтобы это было для тебя сюрпризом», — ответила она, — «подарком ко дню рождения. Я совсем не хотела тебя расстроить. Прости, что все так получилось. Софья, это я должен извиняться. Ты не сделала ничего плохого. Наоборот, ты великолепно играла, честное слово». Она зарделась и опустила глаза на клавиатуру. «Это прекрасное произведение», — заметила она. «О да», — согласился граф и рассмеялся. «Это прекрасная композиция, но всего лишь запись нот на листе бумаги, линии, кружочки и точечки. Все, кто учится играть на пианино, исполняют именно этот ноктюрн Шопена. Но подавляющее большинство играет его исключительно в виде упражнения. Лишь один из тысячи, или даже один из 100 тысяч, вкладывает в музыку столько, сколько вложила ты». Софья продолжала смотреть на клавиатуру. Граф внимательно следил за выражением ее лица. «У тебя все в порядке?» — не без волнения спросил Ростов. Софья с удивлением посмотрела на графа, но, увидев озабоченное выражение его лица, улыбнулась. «Конечно, папа. А почему ты спрашиваешь?» Граф покачал головой. «Несмотря на то, что я никогда в жизни не играл ни на одном музыкальном инструменте, я немного разбираюсь в музыке. Ты сыграла вступительные ноты ноктюрна с таким чувством сердечной боли и грусти, что мне кажется, будто ты сама испытала эти чувства». «Ах, вот ты о чем!» — воскликнула она и с энтузиазмом молодого ученого начала объяснять. «Виктор Степанович называет это настроением. Он говорит, что перед тем, как начинать играть произведение, исполнитель должен всей душой и всем сердцем понять заложенное в нем настроение. И перед тем, как играть эту вещь Шопена, я всегда вспоминаю о своей матери. У меня остается о ней все меньше и меньше воспоминаний, и эти воспоминания меркнут. Я думаю об этом и начинаю играть». Графа поразили ответ Софи и глубина ее мысли. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — спросила девушка. «Очень хорошо понимаю», — ответил он и, немного подумав, добавил. «Когда я был моложе, то точно так же думал по поводу воспоминаний о своей сестре. С каждым годом мне казалось, что воспоминания о ней тускнеют, и я боялся, что в конце концов совсем ее забуду. Но на самом деле это невозможно. Не имеет значения, сколько лет прошло. Те, кого мы любили, никогда не исчезнут из нашей памяти». Они замолчали, потом граф обвел рукой зал. «Между прочим, этот зал был ее любимым местом в отеле. Ты говоришь своей сестре?» «Нет-нет, я имею в виду твою мать». Софья с удивлением тоже обвела глазами зал. «Она любила этот зал?» «О да, сразу после революции люди пытались найти ответ на вопрос, как они будут жить дальше, чем им следует заниматься. Наверное, в этом обновлении и заключен смысл любой революции. Тогда все стремились забыть прошлое, но то, как делать это по-новому, еще до конца не понимали. Поэтому по всей России люди объединились в профсоюзы, комитеты и комиссариаты, члены которых собирались в залах для того, чтобы решить, что делать дальше». Граф показал пальцем на балкон. «Когда твоей маме было 9 лет, она забиралась наверх, пряталась за балюстрадой и наблюдала, как внизу проходили самые разные встречи, митинги и совещания. Ей все это очень нравилось. Нравилось слушать выступления, прения и споры. И скажу тебе, она была совершенно права. Прямо у нее на глазах рождалась новая жизнь. Появлялись новые политические институты, вырабатывались подходы, методы и традиции. Я иногда тоже к ней присоединялся и находился на балконе, но от сидения в согнутом положении у меня начинала ужасно болеть шея». «Значит, ты вместе с ней был там, на балконе?» «Да, она меня туда буквально затаскивала». Ростов и Софья улыбнулись. «Собственно говоря, благодаря тому, что я однажды сидел на балконе, я и познакомился с тетей Мариной. Дело в том, что у меня тогда брюки разошлись по шву». Софья засмеялась. «А потом, когда твоей маме было 13 или 14 лет, она приходила в этот зал, чтобы проводить в нем эксперименты», — сказал граф. «Эксперименты? Твоя мама не была человеком, готовым верить людям на слово. Все то, что она не видела собственными глазами или не пережила, она называла гипотезой. Именно так она относилась и к математическим, и физическим законам. Однажды я видел, как она проверяла законы Ньютона и открытие Галилея. Она сбрасывала с балкона разные предметы и засекала время их падения при помощи хронометра». «А вообще обычный человек в состоянии проверить эти законы?» «Для твоей мамы не было ничего невозможного». Они помолчали, и потом Софья поцеловала графа в щеку.